Наполеон и Алацага. Мы помним, что дипломат Дон Салюстиан незадолго до вспышки восстания по настоянию Джорджинетти был заменен Моном. Несмотря на это, Алацага остался в близких отношениях с двором в Биарице, и старания Мона войти в милость к Наполеону остались безуспешными, хотя император и был внимателен к новому испанскому послу. Кроме того, Алацага поддерживал связь не только с Мадридом, где находился его брат Целестино, но и с примом Исерана. Так что подозрения Изабеллы, узнавшей в тайной корреспонденции руку Алацаги, были справедливы. Дипломат находился в союзе с мятежниками. В то время как Мон прилагал все усилия, чтобы побудить императорскую чету отправиться в Сан-Себастьян, Алацага, в свою очередь, старался помешать этой встрече, и мы видели, чье влияние превозмогло. Немногих слов оказалось достаточно, чтобы двор, уже находившийся в пути, возвратился назад. И эти слова не заключали в себе известия, что заговор приобретает большой размах, или что в Сан-Дандере произошла битва. Депеша гласила: «Граф Теба взят в плен». Королевские чиновники в Мадриде угрожают ему смертью. Когда Алацага отослал эту депешу, только что полученную им от брата в Биариц, он был в сильном волнении, боясь, что королева не замедлит казнить герцогиню де ла Торре и графа. Но что мог и должен был сделать он, чтобы спасти сына? У него оставалась только одна надежда на императорскую чету. Север Испании находился еще в руках королевы, и Алацага не мог даже тайно отправиться в Мадрид, не подвергаясь опасности. Дон Салюстиан рассудил, что Франциско Серано, в руках которого находился весь юг, примет верное решение. В тот самый день, когда Целестино прислал ему известие, что восставшие генералы идут вперед, графиня Рейс прибыла в Париж. Алацага отправился к ней и узнал, что прим уже высадился и овладел берегом, и дела повстанцев с каждым часом идут лучше. Марианна старалась утешить друга своего мужа, который уже отказался от надежды когда-либо увидеть Рамира, потому что передвижение мятежников вперед грозило пленникам казнью. Тем сильнее была его радость, когда он узнал через несколько дней о победе при Алькалее и спасение герцогини и Рамира.